Змея, которая не может сменить кожу, умирает. Фридрих Ницше. Мир развалился, и страшнее всего, что должен я восстановить его. Уильям Шекспир. Если вы собираетесь писать как можно правдивее, то ваши дни в качестве члена приличного общества гарантированно сочтены. Стивен Кинг. Часть первая. Север. Глава первая. Ночной безжизненный свет разливается по стене сероватыми призрачными полотнищами, похожими на колышущиеся полупрозрачные простыни. Бледные тени скользят по ним, как по экрану потустороннего кинотеатра, которым беззвучно крутят старую черно-белую киноленту. Я не сплю и не бодрствую, и в моем полусне тени превращаются в причудливо переплетенные образы. Принцесса в высокой башне, протягивающая из окна руки. Женский лик с провалами глаз, черными словно бездна и широким шлейфом темных волос. Каббалистические фигуры, старец на троне, а потом вдруг чудовище, похожее на исполинского волка, пожирающего светило. Я пытаюсь увидеть в этом какой-то сюжет или смысл, но сознание проваливается в вязкое забытье, и всякий раз я засыпаю под утро с чувством, что был должен кого-то спасти, но не смог. Я открываю глаза, когда подкрадывается тусклый рассвет. За окном, а железный скошенный подоконник неровной дробью стучат капли дождя. Волшебный экран в свете унылого утра пропал. Вновь превратившись в оклеенную лоснящимися вытертыми обоями стену небольшой комнаты, тесной от громоздкого трехстворчатого шкафа с перекошенными приоткрытыми дверцами, книжного стеллажа, стола, компании из четырех разных стульев и огромного комода, в пустых ящиках которого, пахнущих морилкой и нафталином, среди высохших насекомых и пыли я обнаружил вскрытую пачку презервативов «Гусарские» и довоенное издание «Библии для верующих и неверующих». Наследие прежних жильцов. Прошло всего 8 дней, но мне кажется, что в этой обстановке я давно уже дома. Больная усталостью женщина с темными кругами вокруг глаз, у которой я нанял эту квартиру, долго пыталась получить от меня внятный ответ на вопрос, зачем я приехал в Аненбаум и чем планирую тут заниматься, видимо, опасаясь, что я совью в стенах ее единственного актива преступное гнездо, организую наркоторговлю и еще что похуже. Но в итоге удовлетворилась полной предоплатой наличными за месяц вперед и еще такой же суммой в качестве страхового взноса, выдав взамен связку из двух старомодных железных ключей. Я провожу мои дни почти одинаково. Варю кофе на маленькой кухне с узким окном, выходящим во двор, где за густыми кустами черемухи и высокими раскидистыми тополями виднеется заросшей сорной травой площадка с ржавыми рамами футбольных ворот и горкой в виде покосившейся железной ракеты. Зажигаю газовую колонку, всякий раз гулко ухающую так, словно хочет меня напугать, и принимаю душ, стоя в шершавой, пожелтевшей от времени ванне, стараясь не обращать внимания на вонь из сточной трубы. Я не люблю эту квартиру, и она, кажется, платит мне тем же. Это похоже на вынужденное сожительство с женщиной, недоброй и некрасивой, которой нужно, чтобы кто-то оплачивал коммуналку, а тебе просто требуется место кое-как перекантоваться от заката и до рассвета. Такие союзы обычно возникают как временные, но чреваты фатальным постоянством. На кухонном подоконнике в треснувшем горшке стоял почти засохший алоэ, царапавший коричневыми колючками стекло, как будто в отчаянной попытке выбраться отсюда наружу. Я взялся было его поливать, но благодарности не ощутил. После завтрака я стараюсь не засиживаться. Одеваюсь, натягиваю пальто, беру зонт и выхожу из квартиры. На лестнице есть еще три двери, одна напротив моей, две на первом этаже. Но соседей я не встречал ни разу, и только обонял их невидимое присутствие. Это был сладковатый аромат тления, сушеных трав и лекарств, лишь единожды перебитый крепким запахом пота и табака. Каждый день я выхожу на прогулку. Мне нравится долго ходить пешком. Это помогает успокоиться. От сидения в четырех стенах я быстро прихожу в состояние, которое пугает меня самого. Примерно в 100 километрах на северо-восток от этого места находится Санкт-Петербург. В 20 километрах к северу — море. С залива временами налетает холодный порывистый ветер, пропитанный запахом соли и открытых просторов, предвещающий скорые осенние бури. Из Петербурга иногда приезжают по делу, хотя дел в Эненбауме не так, чтобы много. Весь город можно пройти с севера на юг неспешным шагом меньше, чем за пару часов. Что я и делаю. На второй день моего пребывания здесь, любопытство ради и чтобы скрасить дневное безделье, я заказал себе через городское сообщество в социальной сети индивидуальную обзорную экскурсию по городу. В назначенное время появилась миловидная светлокудрая девушка, в голубых глазах которой еще не угасла надежда. В розовом пальто, под белым зонтом, с бейджем и громкоговорителем на груди, хотя я и предупреждал, что буду один. Она представилась Василисой, экскурсоводом, краеведом и журналисткой, ведущей местный новостной канал. А потом профессионально поставленным голосом сообщила: «Аненбаум — город со славной историей». К сожалению, течение времени, прокатившееся по Аненбауму революциями, войнами, возрождением и новым крахом империй, унесло в небытие большую часть свидетельств этой славной истории. Оставшееся, как это часто случается, сгруппировалось вокруг центральной площади. Здание вокзала, постройки начала XIX века. Одноэтажное бывшее ремесленное училище, где ныне располагался краеведческий музей. Памятник неизвестному солдату и вросший в землю на перекрестке двух улиц дом какого-то купца, каменный снизу и деревянный вверху, на котором ветер трепал наполовину оторванный красный баннер с надписью «Ксерокс». А завершим мы экскурсию осмотром главной достопримечательности, места, где был основан наш город. Согласно исторической легенде, в 1732 году императрица Анна Иоанновна, следуя из Москвы в Санкт-Петербург и сделав по непонятной прихоти изрядный крюк к западу, остановилась на безымянной почтовой станции, где и посадила деревце. Маленький дуб, вокруг которого в забытой богом глуши вырос город. Собственно, название «Аненбаум» и означает «дерево Анны». Оно изображено на городском гербе с похожими на змей корнями, зеленой кроной и простирающейся над ним с небес, благословляющей дланью. Я ожидал увидеть древний дуб, мощного исполина с окаменевшей корой, изборожденный глубокими морщинами. Но Василиса подвела меня к непримечательной железной оградке, почти скрытой разросшимися кустами сирени. Внутри нее, посередине квадрата вздувшегося асфальта, примерно метр на метр на металлическом стержне, имелась выцветшая табличка, сообщавшая: «Здесь рос дуб, посаженный императрицей Анной Иоанновной по дороге в Санкт-Петербург». Почти каждый год планируется на этом месте посадить саженец, да все как-то откладывается. Словно бы извиняясь, объяснила Василиса. Вот в прошлом году была круглая дата. 290 лет городу. Все ждали, что администрация все-таки высадит дерево. Но что-то у них опять не сложилось. Наверное, бюджета нет. Только оградку покрасили. Вот теперь будем ждать 300-летия. Мы постояли молча. Из трещин в асфальте за оградой торчала робкая травка. «Вы летом к нам приезжайте», — сказала на прощание Василиса. «У нас летом хорошо». С тех пор я гуляю один. Моя квартира находится на втором этаже старого двухэтажного дома со штукатуркой, облупившейся на стенах, будто шкура больного животного. Здесь немало таких среди молчаливых переулков и тихих дворов. А местами еще встречаются вросшие в землю и покосившиеся от времени деревянные многоквартирные бараки. Мелкий дождь нехотя шелестит по зонту, как будто и сам ждет, когда наконец кончится. Я иду уже привычной дорогой через дворы, мимо ржавеющих машин со спущенными колесами и мертвых лебедей из автомобильных покрышек рядом с парадными. Влажный воздух густой от осенних ароматов сырости и сладковатого тлена. Я с наслаждением вдыхаю его полной грудью вместе с острой ноткой запаха гниющих яблок. В документах прошедших эпох Аненбаум описывается как место радости и отдохновения, утопающее в зелени садов. И это, наверное, единственное, что сохранилось тут с тех давних времен. Спутанные заросли черемухи и сирени, рдеющие перезрелыми ягодами шиповник, рябины в мелкой красной россыпи, высокие липы, клены и тополи, и даже плодоносящие яблони во дворах, согнувшиеся под тяжестью непрошенного урожая и роняющие спелые яблоки в мокрую осеннюю землю. Я выхожу к центральной площади. Кроме безрадостно-желтого здания местной администрации и поминальной оградки на месте дуба императрицы, здесь имеется собранный из серого пластика двухэтажный торговый центр Royal Plaza, над боковыми дверями которого светятся по ночам адским пламенем вывески «Кальян» и «Караоке», и пара вполне приличных многоэтажных домов, выстроенных лет 20 назад, во времена всеобщего оптимизма и бурных валютных потоков, уронивших несколько капель и в Аненбаум. Во время прогулки я почти не встречаю прохожих и ни разу не видел школьников, хотя уже середина сентября. Город кажется странно безлюдным, и даже в маленьком городском парке с большой и относительно новой детской площадкой нет ни женщин с колясками, ни детишек в песочнице. Только однажды пузатый отец молча качал на качелях сидящего неподвижно ребенка, глядя в смартфон. За парком тянется узкий проспект, стиснутый с двух сторон длинными домами с рядами разноцветных вывесок на первых этажах. Пункты доставки, алкогольные супермаркеты, торговые точки с разливным пивом и неожиданно много секс-шопов, что с учетом численности населения составляло, наверное, главную городскую загадку. На столбах неопрятная шелуха объявлений. Работа, кредит, снова работа, пропала без вести. За пыльной витриной пустого обувного магазина стоит продавщица и, облокотившись на полке с мужскими сандалиями, с тоской смотрит наружу сквозь пыльное стекло. Наверное, думает, как хорошо бывает тут летом. Чуть поодаль, над массивом черных крыш и серых домов, возвышается грязно-белая громада нового собора, в любую погоду ослепительно сверкающего золотом всех пяти куполов, одинаково чуждого и грешной земле и равнодушному серому небу. Однажды, чтобы как-то разнообразить маршрут, я отправился на местное кладбище, о чем немедленно пожалел. Ничего общего с представлявшимися мне романтическими тенистыми аллеями, овеянными меланхолической грустью, вдоль которых в живописных зарослях скрыты старинные склепы и надгробия в виде ангелов, тут не было. Место оказалось жутким, хотя от кладбища и странно ждать жизнерадостности. Множество серых, неухоженных и заросших могил, стиснутых почти вплотную друг к другу, выглядели неприветливо и словно говорили: «Нам и так скверно, так еще и ты заявился». Над всем кладбищем висел обволакивающий плотный, тяжелый запах разрытой земли, хотя я не видел ни одной свежей могилы. Пока я шел, петляя по узким дорожкам, было еще терпимо. Но стоило остановиться, чтобы попытаться прочесть стертую надпись на покосившемся черном могильном камне, как за меня сразу же словно уцепились десятки невидимых тонких пальцев. Я поспешил убраться оттуда, и когда почти выбежал за ворота, то у меня было чувство, что я весь как будто облеплен угрюмыми тяжелыми комарами. Похоже, во мне все-таки оставалось куда больше жизни, чем я полагал. На обратном пути я обыкновенно обедаю в торговом центре у гостеприимных узбеков, а потом на некоторое время возвращаюсь обратно в квартиру, чтобы как-то скоротать время до вечера. Иногда я смотрю какой-нибудь фильм на ноутбуке, но стараюсь пользоваться им пореже. Когда наступит время, на моем компьютере и на телефоне должно сохраниться как можно меньше любой информации. Поэтому чаще я беру наугад книгу из довольно обширной библиотеки, явно собранной еще родителями нынешней хозяйки квартиры, а потом брошенной за ненадобностью. Так я прочел что-то из «Проклятых королей» Мариса Дрюона, а сейчас взялся за диалоги Платона. Обрати внимание на следующее. Потому ли боги любят благочестивое, что оно благочестиво, или оно благочестиво, потому что его любят боги? Я смотрю в окно и думаю, что на самом деле настоящие боги не любят ничего и никого. К вечеру дождь кончился, и расступившиеся ненадолго тучи пропустили последние косые лучи уходящего солнца. Осенний закат, холодно-нежный, будто влюбленный нарцисс, наполнил древесные кроны золотистым сиянием. Когда я выхожу на улицу в сумерках, окна домов светятся уютным желтым и теплым красноватым светом, словно окошки сказочных домиков на иллюстрации в книге волшебных историй. Я вспоминаю, что в одном из северных языков есть специальное слово, обозначающее погоду, которая лучше выглядит из окна, и думаю, что нужно придумать еще одно, называющее вот такие завораживающие, таинственные и уютные с виду дома, на которых предпочтительно смотреть издали. Снаружи кажется, что за желтоватыми шторами тикают часы в тишине кабинета, вдоль стен которого протянулись полки с самыми интересными в мире книгами, что в гостиной за круглым столом под абажуром собрались три поколения дружной семьи, или что просто кто-то пьет чай в маленькой кухне и улыбается своим мыслям. Но не дай бог действительно оказаться внутри. Обшарпанные стены, тараканы, грязь, вонь и убогий быт, которым от застарелой бедности и безысходности давно махнули рукой на опрятность. Детские коляски в пропахших сыростью и кислятиной коридорах, некрасивые, раньше времени увядшие женщины, старики, доживающие век через силу, и сутулые злые мужчины, довольствующиеся тем, что дают. Иногда я встречаю их во дворах, ловлю на себе косые злобные взгляды и тогда сбавляю шаг, смотрю в ответ, но они сразу опускают голову и быстро проходят мимо. Однажды я гулял вечером и у входа в один из деревянных бараков заметил двух полицейских, рослых, распухших от тяжелых бронежилетов, с большими круглыми головами шлемов. Как будто не комическая пародия на тру-ля-ля и тра-ля-ля. С ними были еще двое. Высокий, костистый, широкоплечий мужчина с взъерошенными волосами, похожими на иглы дикобраза, и рослый юноша в куртке-бомбере поверх ярко-желтого спортивного костюма. Покосившаяся входная дверь барака была приоткрыта. На пороге стояла женщина с опухшим лицом и жирными волосами, забранными в пучок. Голоса полицейских гудели неразборчиво. Женский срывался на визгливые ноты. «Нету никого! Всех забрали уже! Кто еще вам нужен?» За ее спиной в грязном сумраке виднелся детский трехколесный велосипед. Когда я проходил мимо, все замолчали и повернулись ко мне. Я немного сбавил шаг, чувствуя спиной внимательные взгляды, но, вопреки ожиданиям, никто меня не окликнул. Я иду в сторону городской площади, потом сворачиваю на короткий бульвар и минут через 10 вижу перед собой вывеску заведения, в котором ежевечерне просиживаю ровно с 8 и до самого закрытия в полночь. Много лет назад, в дни своего открытия, этот паб получил гордое имя О'Рурк и оформление интерьера в популярном тогда стиле. Зеленый пластик на стенах, отделка барной стойки под темный дуб, изображающая медь-латунь дверных ручек и репродукции английских рекламных плакатов и киноафиш 50-х годов. Имелась даже стойка для хостес у подножья лестницы, по которой с улицы сюда спускались гости. Не говоря уже про полный штат барменов и официантов. Но время шло. И ныне паб представлял собой печальный памятник чьим-то амбициям и несбывшимся надеждам. Пропали хостес, протерлись до дыр угловые диваны, охромели столы и стулья, пивных кранов осталось всего два. А на смену теперь выходила единственная бармен, кое-как исполнявшая и обязанности официантки. В довершение всего, две первые буквы вывески не светились уже пару месяцев, и застенчиво краснеющая сквозь дождливые сумерки «Урк» составляла печальную, но точную рифму окружающему. Местные называли это заведение «Урурка», и я думал, что если задержусь тут подольше, то наверняка увижу его превращение в рюмочную «Урркича». Впрочем, в городе место считалось приличным. Пусть просторный зал в полуподвале никогда не был полон более чем на треть, тем не менее сюда приходили поужинать, выпить, назначали деловые встречи и даже свидания те, кто не желал найти приключений и хлебнуть истинного нуара на задворках торгового центра под вывесками «Кальян» и «Караоке». Я спускаюсь по ступенькам к входной двери, с усилием открываю ее, потом толкаю еще одну, и под надтреснутое звяканье колокольчика оказываюсь на верхней площадке внутренней лестницы. Завтра понедельник, поэтому все места за стойкой свободны, а в зале заняты только пара столов. Так же было, когда я зашел сюда в первый раз. Полутьма, пустота, бесшумное мелькание разноцветных пятен на экране под потолком, запах разлитого пива и подгоревшего масла и бармен Камила за стойкой. «Чего ты хотел, милый?» Камилла выглядит то ли как колдовая рокерша, то ли как ведьма из малобюджетного фильма 90-х годов. Худая, волосы выкрашены в радикальный черный цвет, пирсинг в ушах, серьги в носу, кольца с рунами и черепами на пальцах и сложная вязь татуировок. Ей примерно за 40, и в своей жизни она явно повидала дерьма. Камилла работает тут каждый день с полудня и до полуночи, а живет в хостеле над пабом, где числится кем-то вроде ночного портье. Не знаю, когда она спит, но наверняка у нее есть свои резоны для такой жизни. «Чего ты хотел, милый?» У Камилы сипловатый голос и нарочито разбитные манеры. «Я сейчас хочу», — ответил я в первую нашу встречу, — «что у вас самое приличное?» «Я, дорогуша?» «Нет, спасибо». «Опасаюсь похмелья». Камила ухмыльнулась, продемонстрировав отсутствие левого премоляра, и подала липкую папку с меню. Хорошего виски в О'Рурк не осталось. Зато уцелел запас вполне сносного коньяка. Поэтому вместо запахов торфа и дегтя с рыбацких верфей я каждый вечер вдыхаю ароматы старинных дубовых бочек и согретого солнцем спелого винограда из какой-то немыслимой дали, из иной реальности, будто бы отделенной не только пространством, но и временем. Я пью коньяк маленькими глотками, стараясь не налегать, и вечер за вечером жду. «Тебе нужно было летом приехать. У нас летом хорошо». Камила иногда пытается завести разговор. Она ко мне расположена, как и почти все, кто не познакомился со мною поближе. И я не даю ей возможности во мне разочароваться. Знакомство сейчас вовсе не кстати, и я не стремлюсь заводить новых друзей. Мне вполне достаточно своего общества, причем в самом буквальном смысле. От долгого одиночества я приобрел привычку вслух разговаривать с самим собой. Причем дело порой доходит до спора, если моя юнгианская тень начинает выдавать слишком неприятную правду. И в этой дискуссии я никогда не одерживаю победу. Но чаще мы ладим, сидим вместе в О'Рурке и развлекаемся тем, что рассматриваем и обсуждаем публику. Мой собеседник отражается в пыльном зеркале позади стеклянных полок за стойкой. Темный костюм, белая рубашка с чуть ослабленным узлом черного узкого галстука, безупречно небрежная и стильная стрижка. Бледное лицо гладко выбрито, взгляд насмешливый и немного высокомерный. Совсем как я сам в свои лучшие годы. Сейчас с отросшими почти до плеч волосами, с длинной щетиной, в водолазке и потертом пальто, я выгляжу рядом с ним обломком житейского кораблекрушения. Когда мы начинаем разговаривать вслух, Камилла обыкновенно отходит подальше, хотя и смотрит с пониманием. А я веду беседу с собственной тенью, как доктор Фауст с невидимым язвительным Мефистофелем. «Как тебе вот этот пролетарский модник? Видно, что летом он бы надел сандалии, купленные в магазине спорттоваров, со спортивными же носками, ибо такая комбинация примиряет его с сакральным знанием о том, что это безвкусно и не камильфо. Что тут у нас? Синий костюм из дешевой синтетики, розовая рубашка, стрижка в пушистый кружок». Преждевременно состарившийся в отсутствии перспектив, парень явно отпросился уйти пораньше из офиса на вымученное свидание вот с этой печальной, поблекшей женщиной. Да, вот и роза в целлофане на месте. Сейчас Камилла принесет им сосуд для этого дара. Скорее всего, она его коллега из другого отдела, и других вариантов знакомства ни у него, ни у нее нет. Что за крик безысходности? Иногда появлялись представители местного истеблишмента, мужчины среднего возраста, нарочито уверенные в движениях, с лишним весом, в узких белых рубашках и кожаных куртках, с женами или подругами. Они обычно приезжают на внушительных автомобилях, считавшихся престижными лет 15 назад, очень громко разговаривают по телефонам про валютные биржи, цены на золото, Дубай и миллиарды, а потом долго пересчитывают на калькуляторах принесенный им счет и еще дольше пытаются его поделить. Наблюдение за окружающими и желчные разговоры с самим собой помогают мне стравливать понемногу агрессию, поэтому вечера проходят спокойно и мирно, хотя однажды я едва не сорвался. То ли не находящая выхода ярость душила меня сильнее обычного, то ли персонаж вызвал особенное раздражение. Здоровенный, с огромным животом, с трубным голосом и манерой говорить в телефон, держа его на растопыренных толстых пальцах, как купчиха, пьющая чай из блюдечка. В один из пальцев намертво влипло обручальное кольцо, чтобы никто не вздумал покуситься на этакое сокровище. В какой-то момент он воздвигся рядом со мной и уставился, облокотившись на стойку так, что скрипнуло дерево. Я сделал вид, что не замечаю его, хотя в голове начинало шуметь. «Ну что? Какие новости?» Наконец прогудел он с вызовом, обдавая меня перегаром. Я повернулся и посмотрел ему в глаза. Они были выцветшими, как застиранные кальсоны. «Самые прискорбные. Поделиться?» Он шумно задышал носом, но ему или чего-то недоставало — алкоголя, тестостерона, а может быть того и другого, или здравый смысл не угас окончательно под воздействием дешевого виски. Или сработала интуиция, или просто ангел-хранитель, напрягшись, оттащил его от неминуемой беды. Но он убрался обратно в угол, где и просидел остаток вечера, сжимая челюсти и сверля меня свирепым взглядом. Нужно было взять тарелку... вот эту, которую Камилла по обыкновению не убрала со стойки, разбить и острым краем полоснуть его поперек физиономии по глазам. Говорю себе я из зеркала. Может быть, он семьянин и многодетный отец. Неуверенно возражаю я. Это и ужасно. Я не отвечаю и залпом выпиваю коньяк. Алкоголь не поможет. сочувственно сообщает мне мое отражение. Ничто не поможет. Я это знал. Честно говоря, я вообще не хотел пить каждый вечер, но контекст требовал правдоподобия. Такие, как мы, не меняются. Наемные убийцы, завязавшие со своим ремеслом и нашедшие себя в радостях простого семейного быта, встречаются только в кино. Тут как с творчеством. Если ты настоящий художник, то не писать, не сочинять, не творить не получится. Или делай то, к чему зовет тебя дар, или он сожрет тебя изнутри. Это мне тоже было известно. Нельзя сказать, что я не пытался. Однажды, на 3 года мне удалось кое-как выстроить баланс с окружающим миром и создать для себя хотя бы видимость нормальной жизни. Я оборвал все прежние связи и не заводил никаких новых. Спрятался от самого себя и от прошлого в дела частного похоронного агента, в житейскую аскезу, в установленный распорядок, в маленький бар, который назначил для себя домом, придуманную привязанность к девочке-бармену, которую в сущности толком не знал, в алкоголь, который в этой системе работал подобно медикаментозной поддержке при терапии. Я почти убедил себя, что могу довольствоваться ничтожно малым в сравнении с тем, что раньше давала мне жизнь. Все рухнуло, или изменилось, или стало как прежде, когда Марину, эту несчастную девушку из бара, зверски зарезали, а я не смог остаться в стороне. Думаю, мне просто был нужен повод. За 6 недель я застрелил 3 человек, убил в рукопашной схватке противника, в само существование которого многие не могли бы поверить. А еще одного сжег из армейского огнемета в центре Санкт-Петербурга, вызвав пожар и обрушение целого дома. Я прошел по кроваво-красной цепочке масштабного заговора, следствием чего стали десятки смертей людей влиятельных и богатых, а с самым могущественным и опасным из них, моим бывшим работодателем, нет, больше другом, опекуном, почти отцом, я фатально разорвал отношения, обманув и предав доверие. Я мог бы сбежать, уехать, забраться в какой-нибудь сонный северный городишко и жить там во внутреннем изгнании, словно на маяке, но это было уже невозможно. Я снова полной грудью вдохнул ту жизнь, от которой безуспешно пытался бежать, для которой был создан, и отказываться от нее более не собирался. Поэтому я принял настойчивое предложение о сотрудничестве от одной таинственной юной леди, которую никогда не видел и которая однажды пообещал отомстить за то, что это она, будто хитроумный закулисный распорядитель кровавой пьесы, жестоким и хитроумным образом вернула меня обратно в мир смерти, тайн и насилия. Я был зол на нее не столько из-за Марины, растерзанной на заднем дворе бара, сколько из-за того, что чувствовал себя дураком, которым манипулировали в собственных целях. А такого я не прощал никогда и никому. Хотя, если быть откровенным, мне стоило быть за это признательным. Так леди Вивьен стала моим новым поставщиком наркотика, составляющего суть и страсть моей жизни, и нанимательницей, отправившей меня в Аненбаум. Суть дела леди Вивьен по присущему ей обыкновению обрисовала лишь в общих чертах, так что для меня большая часть условий задачи оставалась неизвестной. На первом этапе нам требовалось некое нестандартное решение, которого у меня не было. Зато оно имелось, судя по всему, у леди, без лишних объяснений, распорядившейся каждый вечер сидеть как приколоченному в пабе О'Рурк с 8 вечера до полуночи и ждать. «Чего именно?» — уточнил я. «Вы поймете, когда все случится», — было ответом. Больше всего я боялся, что ожидание затянется, и я успею привыкнуть и к Аненбауму, и к О'Рурку, и к Камиле, и что было бы сущим кошмаром их полюбить. За 8 дней я исходил город вдоль, поперек и еще раз вдоль, и, пользуясь любезностью Камилы, на всякий случай осмотрел все закоулки в О'Рурке. качестве благодарности, выслушав несколько ее историй про бывших мужей, все различие между коими определялось только разновидностью запрещенных веществ, которые они употребляли. Как обычно бывает, все произошло тогда, когда я уже перестал ждать. Время приближалось к полуночи. В пабе оставались только я, Камилла, деловито натирающая несвежей тряпкой барную стойку, и двое засидевшихся за кружками пива гостей в углу, уже рассчитавшихся, но все еще не находящих в себе достаточно мужества завершить уикенд перед кошмарной неизбежностью стремительно приближающегося понедельника. На лестнице глухо звякнул колокольчик. Заскрипела тяжелая дверь, потянула промозглым сквозняком с улицы и послышалось, как частые капли дождя барабанят по железному навесу у входа. «Мы закрыты!» — протяжно прокричала Камилла, не отвлекаясь от стойки и тряпки. Ей не было видно, кто вошел в паб, зато увидел я. Юная девушка, почти девочка, едва ли 18 лет, стремительно спустилась по лестнице и остановилась рядом со мной, тяжело дыша и растерянно озираясь. Кажется, она сама не вполне понимала, где оказалась, просто забежав наугад в первую открытую дверь. У нее были отливающие золотом темные густые волосы, на которых дрожали капли воды. Большие глаза перепуганной Лани и бледное личико. Я увидел, что у распахнутой теплой куртки вырваны кнопки застежек и надорван правый рукав у плеча. Девушка посмотрела на меня, на Камиллу и произнесла: «Помогите!» Что бы ни преследовало ее во мраке ненастной ночи, бароны-разбойники, зловещие колдуны или дракон, оно было близко. Дождь не успел сильно намочить волосы девушки, а значит, она или прибежала из соседнего дома, или выскочила из машины. Я взглянул на Камиллу. Та поняла без слов, отбросила тряпку и позвала: «А ну-ка, пойдем со мной, моя милая». Девушка неуверенно шагнула вперед. Камилла вынеслась из-за стойки, схватила ее за руку и потащила за собой к распашным дверям в кухню. Кроме места, где вечно сонный повар с помощником жарили стейки и рубили салаты, помимо тесных кладовых и подсобок, там был служебный выход во двор и еще одна дверь между туалетом и душевой, ведущая на лестницу в хостел. Я надеялся, что жизненный опыт подскажет Камилле правильный выбор. В узких окнах под потолком мелькнули бело-голубые лучи фар. Захлопали дверцы автомобилей. Дверь вновь заскрипела, жалобно и протяжно, а потом раздался удар и звук слетевшей пружины. Колокольчик звякнул и замолчал. Вместе с дождливым холодом пап ворвались голоса и дробный топот тяжелой обуви по деревянной лестнице, будто по ней и вправду втягивал вниз свое тело многоногий дракон. «Сюда она нырнула, я видел!» Надо было посередине сажать. «Да я думал, что заблокировано!» Пап вбежал щуплый небольшого роста мальчишка с сердитым мышиным личиком и редкими волосиками, намокшими и прилипшими к маленькой голове. На вид ему было лет 14. Он остановился у лестницы, отдуваясь и озираясь вокруг. За ним, раскорячись на ступенях, будто краб, спешил седоватый крепкий мужик с огромными сивыми усами, свисающими, как у моржа. Еще двоих я узнал. Широкоплечий молодой мужчина с взъерошенными жесткими волосами, похожими на иглы дикобраза, и юноша в черной куртке и желтом спортивном костюме. Он встал, широко расставив ноги в огромных белых кроссовках и, иронично прищурившись, разглядывал обстановку. Следом спустился еще один мужчина. Высокий, лет 40, с прямой осанкой, немного вьющимися волосами, задумчивым ликом и аккуратными усиками, напоминающий белогвардейского офицера, какими их обыкновенно изображали в советских фильмах. Последним вошел подросток с длинными темными волосами, свешивающимися на уши из-под нелепой бейсболки салатового цвета, которая явно была ему мала. Под расстегнутой кожаной курткой пламенели буквы и скалились черепа с логотипа какой-то рок-группы. Он сел на угловой диван у дальнего столика, надвинул большие наушники и со скучающим видом уставился перед собой. Подростки выглядели как люди, ни одного дня в своей жизни не жившие плохо. Это как-то сразу заметно и не спутать ни с чем, как фирменную вещь интуитивно всегда отличишь от подделки. Похоже, сегодня им предстояло впервые столкнуться с малоприятной реальностью. А вот взрослые явно были людьми, повидавшими разные виды. Они носили некое подобие военной формы, короткие темно-серые куртки, широкие брюки такого же цвета из плотной ткани с карманами на коленях и ботинки на высокой шнуровке. На поясах-варбелтах висели короткие металлические дубинки и кобуры, из которых высовывались пластиковые пистолетные рукоятки. «Ярыгин, насколько я вижу», — прокомментировал я в отражении. «Поддерживают отечественного производителя». А командир, судя по всему, решил выделиться. Куртку мужчины, похожего на белогвардейца, перетягивала старинная армейская портупея, на которой висела только одна закрытая кожаная кобура. В остальном он был одет так же. У всех троих на черной ткани курток с левой стороны груди была вышита ярко-алая буква «А», обведенная справа вытянутым полукругом. Повисло молчание. Мгновенно сгустившийся воздух наполнился запахом тестостерона и дешевого лосьона после бритья. Двое за дальним столиком при виде неожиданных гостей как будто слились с интерьером, сделавшись неотличимы от рекламных плакатов пива и афиш фильмов ужасов на стенах. «Добрый вечер!» — приветливо поздоровался я. «Вы, наверное, из клуба поклонников Натаниэля Готтерна. Мы ждали вас несколько раньше». Все молча переглянулись и посмотрели на меня. «Ладно, это сложная шутка. Согласен». «Юморист», — констатировал усатый мужик, осклабился и весело подмигнул. Я с готовностью подмигнул в ответ. В кухне что-то раскатисто загрохотало, рассыпалось дробным металлическим звоном по каменным плитам пола, раздался сердитый окрик, затем удар и характерный звук падения обмякшего тела. Створки дверей распахнулись, и в паб вошел еще один мужчина в темной куртке, небольшого роста, с какими-то слипшимися вместе чертами лица, как будто оно было нарисовано на воздушном шарике, который потом сдулся, с густыми черными бровями, из-под которых поблескивали почти невидимые глазки и в намотанной на шее арафатке. За ним появился мальчишка, очень высокий, едва ли не выше меня, полный, с детским лицом и пухлыми нежно-розовыми щеками. На нем было застегнутое на все пуговицы толстое пальто «Даффл-кот» и заботливо намотанный большой теплый шарф. «На улице нет», — сказал человек в арафатке. «Ушла. Или тут прячется». К счастью, Камиллу не подвело чутье, и дверь она выбрала верную. Я откашлялся. Все снова посмотрели на меня. «Господа, паб закрыт», — сообщил я. «Кстати, если мальчикам нет 18, им тут вообще делать нечего». Толстый парень в даффл-коте вздернул подбородок, шагнул ко мне и толкнул в грудь. «Где девчонка?» У него был ломкий голос подростка и тон человека, привыкшего, что его приказы исполняются мгновенно и беспрекословно. «Дружок, понимаю. Я в твои годы тоже бегал за девочками. Но сейчас для этого поздновато. Ночь на дворе. К тому же, похоже, ты не в ее вкусе, что можно понять». Мальчишка вспыхнул и занес пухлый кулак. Не вставая с барного табурета, я коротко размахнулся левой рукой и ладонью хлестнул по большой мягкой щеке так, что другая заколыхалась. На лице у него появилось обиженное и растерянное выражение человека, впервые по этому лицу получившего. Он покачнулся, заморгал, попытался усесться на стоявший поблизости стул, промахнулся и с грохотом рухнул, увлекая за собой и стул, и стол за мгновение до того, как чуть замешкавшийся мужчина в арафатке успел его подхватить. Я заметил движение с другой стороны и повернулся. Юноша в спортивном костюме поднял полусогнутые руки и начал, подпрыгивая, приближаться ко мне. Это напоминало воинственные танцы, которые исполняют друг перед другом, выскочив из автомобилей, повздорившие на дороге клерки. Я встал и не сильно пробил ему носком ноги в корпус. Он охнул, согнулся пополам и осел у стены. Я опасался, что в ход пойдут пистолеты. Это могло бы осложнить дело, но все обошлось. Мужчина со взъерошенными волосами снял с пояса дубинку и начал не спеша приближаться, покачиваясь и равнодушно глядя чуть в сторону. Он был будто собран из широких костей и двигался плавно, как умелый танцор. Второй, с трудом кое-как усадив оглушенного пощечиной толстого мальчишку на стул, медленно подходил с другой стороны, слегка постукивая своей дубинкой по барной стойке. «Они убийцы», — сообщило мое отражение. «Все четверо, вижу», — ответил я. «Наконец-то!» Время замедлилось, и окружающее приобрело какую-то кристальную, прозрачную ясность. Я видел и слышал все, как стонет, приходя в себя среди рассыпанных ножей и вилок, повар на кухне, как в хостеле тремя этажами выше дважды повернулся ключ в замке, надежно заперев дверь, как на пивном кране дрожит, готовясь сорваться, мутная капля. Внутри меня, по жилам и венам, словно побежали пузырьки газировки, и я почувствовал, как приближается ликующая, беспримесная, восхитительная ярость. Это была не прокисшая, унылая злоба, копящаяся от чувства своей ущербности, будто жидкая гниль на дне мусорного бака, которую трусливо вымещают на слабых, не свирепая ненависть психопата, потерявшего чувство реальности и грозящего этой самой реальности казнями и испепелением, не дофаминовая жажда насилия и чужого страдания, как у маньяков. Это было живое, пьянящее чувство, чистое, как кислород. Двое приближаются ко мне с двух сторон. Эти парни умеют действовать в паре. И навык свой приобрели явно не на тренировках по кёрлингу. Высокий, как будто лениво, делает несколько ложных замахов, а потом резко атакует, целя в висок. Я бью навстречу движению тыльной стороной ладони и попадаю точно в запястье. Дубинка вылетает у него из руки, бешено крутится в воздухе и падает за стойку, где что-то разлетается осколками и металлическим дребезгом. Кулак моей правой руки врезается ему в шею сбоку, он хватается за нее обеими руками и начинает стремительно багроветь. «Сзади!» — говорит отражение. Я чуть наклоняюсь. Дубинка, с гудением взрезав воздух, шевелит волосы на затылке. Бью локтем назад, попадаю в точку солнечного сплетения и оборачиваюсь, когда мужчина в арафатке, ловя воздух широко открытым ртом, пытается замахнуться еще раз. Я перехватываю руку и бросаю его через плечо так, что он сшибает своего задыхающегося приятеля, и оба с шумом валятся на пол. Дубинка остается у меня в руке. С пивного крана срывается капля и звонко разбивается о железный поддон. «Ты мог сломать ему гортань, вмять ее в шею», — слышу я голос из зеркала, «или вогнать переносицу в мозг, а второго, когда он разинул рот, надеть этим ртом на барную стойку и добавить кулаком по затылку, чтобы лопнула челюсть». Я это знаю. Я чувствую себя, как алкоголик, после недельного воздержания, вынужденный в приличном обществе пить маленькими глотками легкое просекко и с трудом справляющийся с искушением махнуть бокал залпом, а потом присосаться к бутылке. Мне ни в коем случае нельзя ни калечить их, ни тем более убивать, и я сдерживаюсь как могу, довольствуясь малым. Высокий все еще сипит и откашливается, держась за горло, его мозг пытается справиться с критическим недостатком кислорода. Я знаю, что ему вряд ли удастся подняться в ближайшие пару минут. Но второй быстро опомнился после падения и уже готов встать. Но я не проламываю ему голову дубинкой, как мне бы хотелось, в нескольких местах, пока кости черепа не деформируются и лицо не исказится до неузнаваемости, а только аккуратно бью металлическим краем в бровь. Поток алой крови заливает ему левый глаз. «Не сметь!» Маленький щуплый мальчишка бросается на меня с искаженным от гнева лицом и с безрассудной храбростью человека, сталкивавшегося с опасностью только в кино и компьютерных играх. В его высоко занесенной руке зажата плетка с утолщением на конце. Я на миг растерялся, не зная, как поступить, но тут усатый дядька, осторожный, даже с какой-то нежностью, придержал его сзади огромными ручищами за хилую грудь. «Тише, тише, Василий Иванович, дайте ко мне!» Мальчишка, раздувая ноздри и не сводя с меня воинственного взгляда, отступил назад. Усатый добродушно ощерился, отчего вокруг глаз разбежались веселые морщинки, и сказал дружелюбно. «Ну ты чего, землячок? Палку-то брось!» Я отбросил дубинку в сторону. «Конец ему», — говорит кто-то. «Сейчас Петька его завалит». Кем бы ни был усатый Петька, вести поединок по правилам маркиза Куинсбери он явно не собирался. Я, впрочем, тоже не был ни панчером, ни слагером, да и вообще не умел боксировать. Он стремительно шагает вправо, потом влево и бьет, целя в ключицу. Я позволяю ему ударить меня, только немного отклонившись, и тут же жалею об этом. Сжатые в клюв толстые и сильные пальцы попадают вверх груди с такой силой, что я чувствую, как на мгновение немеет левая сторона. В следующий миг Петька снова смещается и успевает схватить меня за пальто. Я срываю захват, бью локтем в лицо, но он блокирует и лупит мне правой в бок, вонзая в ребра выдвинутый из кулака сустав среднего пальца. У него увесистый жесткий удар, и я понимаю, что играть с ним в полсилы не стоит, а потому отталкиваю от себя и, уже нисколько не сдерживаясь, бью прямым ударом ногой в грудь. Ощущение такое, как будто я протаранил дуб Анны Иоанновны. Такой удар обычно ломает ребра и вышибает вон дух, но Петька только отлетел на пару шагов, ударился спиной в стену, вниз посыпались с треском и звоном старые фотографии Дублина, устоял на ногах, оскалился и снова пошел на меня. Боковым зрением я увидел, как широкоплечий, покачиваясь, поднимается с пола. Его напарник, жмурясь левым глазом и утирая кровь арафаткой, уже отыскал свою дубинку. Дальше без увечья и смерти обойтись бы не удалось. Это были не расхрабрившиеся выпивохи из бара и не уличные хулиганы, но люди умелые, опытные и мотивированные. Шоу пора было завершать. Я сместился так, чтобы держать в поле зрения всех троих и оказаться спиной к похожему на белогвардейского офицера. «Ну же», — подумал я, — «ну, отставить», — прозвучал сзади негромкий голос, и я почувствовал, как мне в затылок уперся холодный ствол. Все замерли. Я медленно повернулся. На меня смотрели ледяные голубые глаза и дуло аутентичного нагана времен гражданской войны, от рукояти которого к кобуре тянулся тонкий кожаный ремешок. «Пристрели его, граф!» Сидевший на диване мальчишка в салатовой бейсболке стянул наушники и уставился на меня злобным взглядом. Один его глаз был совершенно черный, а другой — какого-то неопределенного, прозрачно-светлого цвета. «Пристрели его, граф! Убей! Пристрели его!» У него был высокий, почти девчоночий голос. В глазах графа мелькнуло сомнение. Я подумал, что он действительно выстрелит, и вдруг почувствовал облегчение. Пусть все кончится здесь и сейчас. Немного неожиданно, но уж как есть. Больше ни беспокойств, ни тревог. «Да, граф», — сказал я и прижался лбом к дулу нагана. «Пристрели!» Граф медлил. «Я сказал, убей его!» Тонкий мальчишеский голос зазвенел требовательно и почти истерично. «Я приказываю, убей!» Граф опустил револьвер и замахнулся. За то время, пока рукоять нагана по широкой дуге совершала путь до моей головы, я бы успел отобрать его, выбить графу дулом передние зубы, засунуть ствол в рот и выстрелить. Но покорно дождался удара, после которого провалился в глубокую тьму, словно дайвер, совершающий привычное погружение.